«Пожалуйста, живите». Они беспомощно слушали эту будто бы команду истинным голосом. Король демонов, демонический король спасения, выбирается наружу. Выражение лица Кима Дакча изменилось. Спящая сила короля демонов начала пробуждаться. История «Демонический король спасения» началась. История 73 демонического мира начала собираться вокруг него. Белое пальто стало чернеть от демонической энергии, а из головы Кима Дакча выросли два рога. Это была сила трансформации короля демонов, которую мог использовать только король демонов. Созвездие узник золотого обруча смотрит на своего друга. Созвездие черный огненный дракон бездны отдает дань уважения своему оппоненту. Созвездие первый меч горье издает яростный вопль. Созвездие верховный бог света наблюдает за концом. 73 демонического мира темные перья распустились за плечами Кима Дакча, словно пытаясь накрыть небо. Секундная стрелка часовой башни двигалась медленно, и тут Ким Дакча взлетел, словно становясь светом. Демонический король спасения летел в тьму неба, уходя на этот раз. Когда Ким Дакча пробил туман, раздались удары молнии. Несколько из них обрушились на туман, разрывая его на части и препятствуя поглощению горизонта. Время словно остановилось. Члены группы посмотрели на ночное небо, в котором Ким Дакча будто бы исчез. У них перехватило дыхание, но время все еще отражалось на недостроенной часовой башне. Минута, две, три. Сколько бы времени ни проходило, Ким Дакча не возвращался. Джун Хиван закричала: «Ким Дакча!» В этот же момент трансцендентно взбросила со стены. Изрядно раненые Святая и Киргиос, пошатываясь, поднялись на ноги. Туман вновь начал поглощать мир. Он съел все за горизонтом и уже приближался к стенам, которые были разрушены. Люди кричали. Джун Хиван же размышляла: «Он не может остановить это. Ким Дакча не может этого остановить». Туман накрыл весь промышленный комплекс, но в следующий момент Джун Хиван почувствовала, как ее тело уносится куда-то. Ю Сангах закрыла глаза, будто бы сдаваясь, а Ли Хюн Сунг взвыл, смотря на небо. Хан Мьюнга сел, пока Гон Пилду охранял разрушенный замок. Все покрылись сверкающими белыми искрами, после чего все, находящиеся в промышленном комплексе Ю Джан Хьюк, Ким Дакча отправились куда-то. Туман же угрожающе зарычал, словно испытывая ярость, а вскоре тьма поглотила все. Из-за слабо прозвучавшего рыка, Ю Джан Хьюк открыл глаза. Мышцы не особо торопились его слушать. Последствия восстановления были слишком ощутимыми. Он уставился на потрескавшийся потолок и глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. После чего он вспомнил, что произошло. Наступило избрание короля демонов. Он отказался от регресса. С Кимом Дакча они победили Сурью. Он думал об этом, и энергия заполнила его голову. Они выиграли. Они выиграли. Магическая сила пронзила его тело, отчего он почувствовал головокружение. Постепенно его рука вернулась. Моргнув, он, наконец, осознал, что его окружает. Это была больничная палата. Он лежал на мягкой кровати, а его правая рука касалась чего-то твердого. Со стоном Ю Джан Хьюк поднял верхнюю часть тела, после чего увидел маленькие карманные часы, надетые на его руку. Движущиеся стрелки часов словно отсчитывали его сердцебиение. Ю Джан Хьюк внимательно осмотрел свои часы. За окном слабо светило солнце, но это все равно было слишком ярко для демонического мира. Ю Джан Хьюк медленно встал и подошел к окну. За стенами разрушенного промышленного комплекса он увидел странную, но знакомую сцену. Разбитая статуя адмирала Исаншина, изрядно попорченный дворец Гинбок. Дым шел из разрушенных зданий Гвантхамуна. Это был Сеул. Он видел членов группы, сидящих за окном, но это не успокаивало Ю Джан Хьюка. Почему они были в Сеуле? Тут находился весь промышленный комплекс. Ю Джан Хьюк с недоумением смотрел на членов группы, но одно, знакомое лицо, он так и не нашел. Ким Дакча. Стоило ему пробормотать это имя, как он услышал сообщение. История компаньоны в жизни и смерти молчит. Ю Джан Хьюк услышал это сообщение и с пустым выражением лица вновь уставился в окно. Его нет, его нигде не было. Ю Джан Хьюк посмотрел на небо. Оно было достаточно ярким, из-за чего свет звезд не был нужен. Он считал созвездия, висящие в небесах, снова и снова. Он не знал, там было так много звезд, но одного человека он найти не мог. Ю Джан Хьюк открыл рот и заговорил дрожащим голосом. Предмет полуденная встреча активирована. Тут же открылось окно сообщений, которым он какое-то время не пользовался, после чего он отправил сообщение. Сообщение было возвращено. Это явно была ошибка. Он продолжал посылать сообщения, снова и снова. Он все продолжал и продолжал. Но голова Ю Джан Хьюка опускалась все ниже, к когда сообщения продолжали возвращаться. Пока, наконец, не всплыло это сообщение. Вы исчерпали дневную квоту на сообщения. В этот момент там начался отсчет часов до доступа к следующей квоте, но не это сообщение больше привлекло его внимание. Созвездие «Демонический король спасения» не существует в звездном потоке. Созвездие «Демонический король спасения» не существует в звездном потоке. Созвездие «Демонический король спасения» не существует в звездном потоке. Созвездие «Демонический король спасения» не существует в звездном потоке. Созвездие «Демонический король спасения» не существует в звездном потоке. Глава 53. Демонический король спасения. 4. Эксклюзивный навык «Четвертая стена» сильно дрожит. Изначально я не хотел этого делать. Все началось вскоре после битвы с Сурией. Именно в тот день он получил гигантскую историю и защитил демонический мир со своими товарищами. Три способа выжить в разрушенном мире. Три редакции ТХТ. Я получил третью редакцию «Путей выживания». Открыв глаза, Ю Джан Хьюк подумал, это четвертая регрессия. Поначалу я читал ее с легким сердцем. Чего уж там, я с нетерпением ждал этого. Нынешняя третья регрессия была более совершенной, чем любая из регрессий, прожитых Ю Джон Хьюком. В 25 сценарий я стал королем демонов и получил гигантскую историю. Возможно, в этой редакции финал будет достигнут достаточно быстро. Кстати, я думал, что все будет хорошо, так он говорил. И все так и было, пока не появился внешний бог. Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему, почему, почему, почему, почему, почему, почему, почему, почему? Ю Джан Хьюк отличался от себя из первой и второй редакции. Он потерял цель, действовал поспешно и не строил планов. Казалось, что он был сломлен произошедшим в третьей регрессии. В тот день в третьей регрессии все закончилось. Прочитав это, я понял, что случилось. Смотря на опускающийся на стены черный туман, я прикусил губу. Четвертая стена извивалась в моей голове, закидывая меня фразами. Ким Дакча подумал, это может плохо кончиться. Я не смог бы выжить, если бы умер в этой ситуации. Теперь-то у меня не было способов воскрешения. Стоит внешнему богу поглотить меня, и от меня ничего не останется. Но если я смогу остановить эту тварь, я не могу остановить ее, как бы ни выискивал способ в путях выживания. Хан Саюнг упоминала, что сценарии на Земле были как в оригинальном романе. Если мы благополучно переживем этот кризис, мы сможем пройти по более-менее намеченной дорожке романа и достичь желаемого конца. От башни с часами мои товарищи смотрели на меня. Нет, один способ есть. Неудачный метод из оригинала. Мне просто нужно сделать все хорошо. Они должны выжить. Может, им это и не понравится, но они должны выжить. Я не мог позволить кому-либо из них умереть. Только тогда они смогут все дойти до финала. Ночное небо раскололось, позволяя мне увидеть гигантский глаз, смотрящий на землю. Трансценденты упали, кашляя кровью. Киргиос, уже знавший о том, что было запланировано, закричал. «Быстрее, глупый ученик!» Я кивнул, спрыгивая с башни с часами. Я не мог зря тратить время, выигранное для меня Чжунхёном и мастерами. Я не могу тебя отпустить. Не уходи один вновь. Пожалуйста. Мне это не нравится. Дакчахён, именно ты говорил, что нельзя все делать в одиночку. Ты собрал всех нас, ты рассказал мне все это. Я слышал крики членов группы и рассказал им нужные истории. В самом деле, я и правда только сейчас сказал им то, что нужно. Пожалуйста, выживите. Я почувствовал странное чувство щекотки, когда из моей головы начали расти рога. Спина же болела от крыльев. Я слышал крики Джун Хиван, крики Ли Хюн Сунга. Дети тянулись ко мне. Ю Сангах же, уже заранее услышавшая от меня об уготованной печальной судьбе, не могла отвести от меня полные слез глаза. Ю Сангах все сделает как надо. Стоило мне оттолкнуться от земли, как панорамный вид изменился. Голоса скорбящих членов группы затихли. Может, я и хотел им что-то сказать. Я хочу увидеть конец с тобой. С громким звуком я пронзил атмосферу, а туман издал болезненный крик. Созвездие бог вина и экстаза уронил свой бокал. Созвездие королева темнейшей весны глубоко вздыхает. Созвездие узник золотого обруча желает вам удачи. Некоторые созвездия беспокоились обо мне. Созвездие командующая красного космоса не любит вас. Некоторые созвездия осуждают ваши действия. Некоторые созвездия критиковали меня. Никто не спонсировал меня деньгами. Видимо, даже они знали. Эта история не попытка выбить монеты. Утирая щеки, Ким Дакча посмотрел на огромную вселенную, центр тумана. Я видел небольшую трещину, сделанную Чокчжунхёном, святой, разрывающей небеса и киргизом. Активировав электрификацию, я бросился к ней. Я бы никогда этого не попробовал, не будь этого в романе. Но теперь выбора не было. Внешние боги не делились своим языком с неквалифицированными существами. Чистая энергия белой звезды начала нарастать в моей руке, когда я вытаскивал ею свою неразрушимую веру. Демоническая энергия проходила по моим сосудам, а темная аура накладывалась на сине-белую энергию. Мощная ударная волна вырвалась из центра тумана, когда я послал в сторону твари свою мощь с правой руки. На мгновение открылась крайне маленькая брешь, но я без всяких колебаний воспользовался ей. Я забрался в туман, наконец, столкнувшись с самим внешним богом. Словно лейкоциты, нашедшие заражающие бактерии, тысячи, десятки, сотни, миллионы бесчисленные частицы одновременно смотрели на меня, словно все они были глазами. Неописуемое расстояние, безымянный туман, так называлась катастрофа, которая произошла в звездном потоке. Я обратился к этому существу, великий внешний бог. Говоря точнее, туман не был изначальной формой внешнего бога, скорее ужасный прототип, но это альтер-эго содержало огромную силу. «Пожалуйста, прошу тебя, уйди». Частицы запульсировали после моих слов. Разумеется, я не ждал, что все так просто сработает. Частицы тумана, собравшиеся вокруг меня, принялись пожирать мое тело. Гигантская история «Весна демонического мира» защищает ваше тело воплощения. Четвертая стена защищает ваш дух. Мощь четвертой стены не позволяла мне пасть перед этим пугающим существом. Но даже гигантская история не могла отнивелировать повреждения. Туман говорил на неизвестном языке. Возможно, я просто не мог его правильно услышать, даже если бы мог истолковать. Неописуемое расстояние было ближе к бессознательному существу. Этакий голодный хищник, который пользовался лишь своими инстинктами для отслеживания истории. Постепенно туман душил меня, снижая мое присутствие. Чертов сукин сын, даже Уриэль не смогла бы его остановить. И это было справедливо для нынешних великого мудреца, равного небесам и черного огненного дракона бездны. Возможно, втроем бы они справились, но этого не произойдет. Лишь одно существо могут помочь Киму Дакча прямо сейчас. Существо, что не появлялось в путях выживания. Лишь одно существо могло помочь мне в схватке с этим туманом. Свет звезды был смутно виден сквозь густой туман. Весь этот путь я прошел, чтобы обратиться к нему истинным голосом. Скрытный интриган. Мой крик истинным голосом изо всех сил проник в туман, пересекая межзвездное пространство. Туман извивался и ревел, а что-то засияло в далекой галактике. И я крикнул вновь. «Я заключу с тобой договор потустороннего мира». Юджан Хьюг всегда оставался несчастным, когда заключал договор потустороннего мира. А все, потому что он не мог позволить себе выполнить предлагаемые безумные контракты. Для меня же это был единственный способ выжить. Туман не переставал есть. Это не остановило его от попытки сожрать меня или 73 демонический мир. У меня было плохое предчувствие от вида ломающихся историй. Сможет ли скрытый интриган остановить эту тварь? Время и пространство скрипело, и все начало замедляться. Подавляющая сила контролировала время и пространство в этом районе. Туман кричал, а жизнь вокруг меня словно бы застыла. Словно скованная льдом, она оказалась в вечной ловушке времени. И вот в следующий момент я оказался в неизвестной галактике. Я посмотрел вниз и увидел весь звездный поток. Мы находились вне звездного потока, в самом дальнем месте туманности звезд. Многочисленные звезды красиво сияли под моими ногами. Довольно скучное зрелище. В отличие от других внешних богов, этот голос был очень резким и чистым. Мужская тень колебалась. «Я ждал тебя, ищущего последнюю главу». В открывающемся арте была отчетливо видна белизна. Я лишь слушал его, но мое тело дрожало. Бесконечная, неизвестная тьма, зло, стоящее в центре тьмы, смотрело на меня. Я дрожал не только из-за зловещего статуса скрытного интригана. Нет, пожалуй, стоит сказать, что ты преследуешь вечность. Я уставился на него, пару мгновений сохраняя тишину. «Откуда ты знаешь?» Его слова имели для меня два значения. «Вечность». Последняя глава. Два противоположных значения подразумевались в одном слове. Это походило на сообщение, что я услышал, получив гигантскую историю. «Вы получили квалификацию «Вечность». Вы получили квалификацию «Последняя глава». Как ни странно, моя концовка имела два значения. Когда созвездие, в том числе массовый производитель, спросили меня о значении, я упомянул именно последнюю главу, ведь так созвездие было легче убедить. Я никому не сообщал, что моя имела два значения. Когда ты живешь много лет, неупомянутое начинает звучать громче. Эксклюзивный навык. Четвертая стена зловеще дрожит. Четвертая стена защищает вас. Становясь больше, четвертая стена обнажает зубы в сторону скрытного интригана. Фрагмент последней стены. Не волнуйся, я не собираюсь делать тебе больно. Непонятный смех раздался изо рта тени. Скрытный интриган. Наряду с великим мудрецом, черным драконом и Уриэль, он был созвездием, что следил за мной дольше всех. Существо, что не упоминалось в путях выживания. Я сделал глубокий вдох. Я продумывал нашу встречу несколько раз, но не знал, что произойдет подобное. Приятно познакомиться, скрытный интриган. Я не знал его, но это не мешало мне догадываться о его истинной сущности. Ползучий хаос из глубин сценария. Глава 53. Демонический король спасения. 5. Ползучий хаос. Один из внешних богов, который был ближе всего к происхождению вселенной и достаточно благоприятным для людей согласно мифологии, а о нем не упоминали в путях выживания. Алзучий хаос, так меня назвала последняя стена, это лишь мое предположение. Это литература, оставленная запечатлевшими страх. И коль уж ты веришь в записи, которым нет и сотни лет, ты наивнее, чем я думал. Неизвестное не может быть объяснено человеческим языком. Я прикусил губу. В мифах, бывшими прототипами путей выживания, было мало информации о внешних богах. В 74 регрессии путей выживания имелась запись одного из запечатлевших страх. Все, что мы писали, было ложью, и лишь ее мы могли использовать, дабы объяснить непознанные нами ужасы. Немного испуганный я спросил: а земные мифы ложны? Я скрытный интриган. Этого достаточно. Это был одновременно и неоднозначный ответ, и исчерпывающий. Я не знал, был ли он алзучим хаосом или нет, но вот что было ясно, так это то, что скрытный интриган является сильным внешним богом. У меня есть просьба. Ты хочешь попросить меня остановить происходящее? Именно. Скрытный интриган посмотрел себе под ноги, на то, как масса тумана поглощала планету. Время мира было замедлено его силой, но он не мог полностью остановить оное. Все продолжая смотреть на происходящее, скрытный интриган сказал: «Туман – это катастрофа, возникшая с самого начала. Это невозможно полностью устранить. Я знаю, что есть способы». Скрытный интриган продолжал смотреть себе под ноги, на Вселенную, игнорируя мои слова. Я же нервно ждал того, что он скажет. Мерцающая тень издавала тревожные звуки. Я не думал, что все будет так, когда только получал косвенные сообщения на канале. Я ожидал хорошие созвездия, более игривое и дружелюбное. Но тень передо мной испускала холодную и пугающую ауру. Я не знал, что произошло, но в этот момент я почувствовал себя крайне близким с 73 демоническим миром. Словно я внезапно начал смотреть в телескоп с огромной кратностью увеличения, отчего увидел людей в промышленном комплексе. «Ким Дакчаа». Голос Джун Хиван звучал в моей голове, словно это была слуховая галлюцинация. Я видел, как члены группы отчаянно кричали: «И почему ты пытаешься их спасти? Ты ведь сможешь добраться до концовки в одиночку. Конец имеет смысл только, если они доберутся к нему со мной». Говоря об этом, я перебирал десятки вопросов и ответов в своей голове. Мои руки вспотели. Я просто не имел права потерпеть неудачу. Несмотря ни на что, я должен был убедить скрытного интригана. А что, если они этого не хотят? Я медленно открыл рот. «Проклятие, Ким Дакча. Постой. Пожалуйста, вернись. Я не хочу этого. Я не хочу выжить таким образом. Я сделаю все. Если ты умрешь, я умру. Если ты будешь сидеть и ждать, я буду сидеть и ждать. Пожалуйста, не делай этого. Пожалуйста». Я слышал голос членов моей группы с помощью точки зрения всеведущего читателя. Они не говорили этого, но я слышал эти слова, что если концовка, к которой стремятся они, умрет вместе с тобой, там, ты все еще хочешь их спасти? Я кое-как смог ответить: «Да, это не спасение, это проклятие». Я не знал, как себя оправдать, но за меня ответила моя история. История «Демонический король спасения» продолжается. Скрытый интриган с интересом посмотрел на обозначившую себя историю и продолжил: «Использовать тех, кто должен был умереть, изменить линию истории, причинить боль всем и достичь желаемого конца. В чем смысл?» Пустые глаза тени сияли. Жуткий холод пробежал по моему позвоночнику. «Независимо от того, что ты будешь делать или какую историю создашь, ты не сможешь по-настоящему достичь ее. Косвенные сообщения не раскрывают сущности созвездий. Примерно так же, как и я не всегда мог понять персонажей, хоть и читал о них. Возможно, желание встретиться с скрытным интриганом было ошибкой, но отступать было поздно. Через мгновение я сказал: «Я слышал об этом однажды в детстве, но все еще остается стена». Это были слова, что сказал мне Джанг Хайонг. «Даже если передо мной и другими есть непреодолимая стена, даже если человек не слышим для меня за этой стеной, я могу что-то написать на ней, и, по крайней мере, стена изменится». А я ведь не попрощался с Джанг Хайонгом. Возможно, он в это время находился в палате, как Ю Джан Хьюк. Может, через очень долгое время, но кто-то взглянет на стену. Некоторое время скрытный интриган ничего не говорил. Каждый мог по-своему воспринимать слова. Для скрытного интригана, который жил очень долго, мои слова могли прозвучать с совсем иным смыслом. Но, к сожалению, это было все, что из себя могли выдавить мои 28 лет мудрости. Я просто надеялся, что они зацепят скрытного интригана. «Я не согласен с твоим подходом, но мне любопытно». Наконец скрытный интриган решил высказаться. «Допустим, ты достигнешь конца всего, используя свой метод и спасешь мир. Но что насчет других миров?» «А, другие миры?» В тот момент, когда я уже собирался ответить, вселенная у моих ног перевернулась, словно карта. Карты, которые делились на десятки и сотни экземпляров, блестящие по-своему разными цветами и формами. Это было измерение более отдаленное, чем звездный поток. Мир, который был размыт, но явно существовал. В нем содержался мир путей выживания, о котором я читал. Тут был Ю Джан Хьюк, умерший в подземелье кинотеатре в 8 регрессии. Тут был Ю Джан Хьюк, отправившийся к святой, разрывающий небеса мечом в 18 регрессии. Тут был Ю Джан Хьюк, который решил пожертвовать товарищами в 41 регрессии. Тут был Ю Джан Хьюк, который потерял себя от отчаяния в 181 регрессии. История Ю Джан Хьюке, которые когда-то спасли меня, теперь находились передо мной. К тому же я знал окончание всех этих регрессий. Так что насчет всех этих миров, которые ты не спас? Это был вопрос, который я просто не мог осознать. Нет, скорее я просто не хотел о нем думать. Чтобы исправить все это, я изменил третью регрессию Ю Джан Хьюка. Все события оригинального пути выживания и все миры, которые поддерживали меня в моем детстве. Так они все же существовали. Скрытный интриган посмотрел на меня так, словно ему была интересна моя реакция. «Я исполню твою просьбу». Внезапно на полу все вновь вернулось к 73 демоническому миру. Я не понимал, чего хочет скрытный интриган, но все же он согласился на сделку со мной. Однако у меня есть условия. Я ожидал этого. Все договоры потустороннего мира подразумевали особые условия. Я согласен на все, кроме подчинения тебе или моей смерти. Рот скрытного интригана открылся так, словно он услышал от меня нечто нелепое. Ну, вполне возможно, тебе придется рискнуть своей жизнью. Это будет зависеть целиком от тебя. Хорошо, но пожалуйста, перед озвучиванием своих условий спасите членов моей группы. Как я уже говорил, я не могу избавиться от тумана. Тогда, я могу спасти лишь смертных в промышленном комплексе. Тебя такое устроит? Задумавшись на мгновение, я кивнул. Кажется, я понимал, что именно хочет сделать скрытный интриган. Ты можешь отправить их в безопасное место, и куда ты хочешь их отправить? Земля, желательно Сеул. Это закрытая территория, но надежда есть. Раздался звук, после чего один из его длинных пальцев отрезало. Палец тени поднялся в воздух, превратился в десятки тысяч точек, которые полетели во Вселенную. Точки пересекли галактику и мгновенно погрузились в 73 демонический мир. Картина под моими ногами сфокусировалась на людях в промышленном комплексе. Их перемещало из-за нового сценария. В промышленном комплексе было почти 100 000 человек. Теперь же скрытный интриган рассылал им личные сценарии. На это потребовалась немалая вероятность, но скрытный интриган компенсировал это жертвой пальца. Люди, получившиеся сценарии, наконец, скрылись. Неописуемое расстояние, освободившееся от оков времени, наконец, начало пожирать теперь уже пустую планету. Упустив людей, туман закричал: «Теперь моя очередь. Говори, тебе надо убить кое-кого. Могу я спросить, кого именно?» Я чувствовал странную тяжесть. Возможно, тут были особые ограничения. Ну или это было переплетением вероятности, с которым даже скрытный интриган не смог бы сладить. «Принимай условия, и ты узнаешь. А что станет, если я откажусь?» Наконец я увидел, что люди были перемешаны на землю. У меня все еще есть 10 пальцев. Я согласен. В любом случае, худшее было позади. Члены группы благополучно вернулись на землю и все кончилось так, как планировалось. Новый дополнительный сценарий получен. Система сценариев звездного потока обнаружила ошибку. Информация об этом сценарии реконструируется. Вы получили возможность новой истории. История, которую звездный поток не может осознать, прорастает. Я был единственным, кто остался. Если я все сделаю должным образом, все пойдет гладко. Скрытный интриган поднял правую руку, после чего тьма вселенная исказилась, открывая маленький портал. Если уж на то пошло, кое-кто заключил договор потустороннего мира раньше тебя. Раньше меня, я постарался вспомнить информацию из романа как можно подробнее, но не смог найти человека, который мог бы сделать подобное в это время. И что с ним случилось? Я ожидаю от тебя гораздо большего. Если ты благополучно завершишь сценарий, сможешь вернуться без проблем. Портал наконец достиг размера, через который я мог пройти. Другой внешний бог отправит тебя. Будь осторожен и слушайся его. В итоге меня затянуло в портал. Основы были заложены, после чего весь мир изменился, словно постмодернистская картина маслом, которую было просто не осознать. От ярких цветов меня тошнило, и как только я вновь поднял голову, передо мной появилась огромная дверь. В целом передо мной находился гигантский пузырь, в котором словно находилась бесконечная вселенная, и круглая дверь в центре. В тот момент, когда дверь открыла большие глаза, четвертая стена отреагировала. Четвертая стена предупреждает об опасности. В путях выживания была лишь одна такая гигантская дверь. Существо прислано мной интриганом. Я кивнул. Дверь посмотрела на меня, словно изучая. Фрагмент последней стены. Это был глухой голос, который звучал так, словно исходил из воды. Слуга, путешествующий к концу жизни. И куда я иду? Каждая вещь написана и существует в одно и то же время. Ну, а чего я, собственно, ожидал? Типичный разговор с внешним богом. Лишь скрытный интриган был исключением из этого правила. Прошлое и настоящее не отличается от будущего. Осталась лишь свободная воля. Дверь открылась с громким звуком. Дверь, что связывала прошлое, настоящее и будущее. Если я зайду туда, я уже не смогу вернуться. Но до этого я должен был кое-что сделать. Поколебавшись, я сунул руку в свое пальто, после чего вытащил оттуда теплый и крошечный ватный шарик. Баат! Био плакала, крича на меня. Глава 53. Демонический король спасения. 6. Баат! Баат! Ед! Баат! Уходи! Различить мир за дверью должным образом не выходило, но в одном сомневаться не приходилось, это будет опасно. Береги моих товарищей. Возможно, к этому все и шло, когда я только заметил следы неописуемого расстояния на обломках поезда Сури. Возможно, я бы получил определенную помощь от Ути выживания в том месте, куда направлялся. Но суть была одна, я должен был отправиться в путь. Если я переживу эту ситуацию, я смогу вернуться к членам группы, после чего дойти с ними до конца всех сценариев. Я медленно двинулся к дверям, слушая крики Био. Баат, Баат, Баат. Ах, Баат. Я, наконец, шагнул в дверь, после чего голос Био словно бы обрубило. Я посмотрел на выглядящую из-за границы нечеткое лицо Био и сказал слова, которые она скорее всего не услышит. Я вернусь. Договор потустороннего мира активирован. Вы были депортированы из звездного потока. Ваш псевдоним исчезает из звездного потока. Даже после того, как Ким Дакча скрылся в портале, скрытный интриган долго смотрел на переход. Пожилой мужчина с двумя на удивление большими наростами на щеках стоял рядом с ним. Великий интриган. Он уже ушел, только что. Жаль. Я хотел посмотреть, что за человеком он является. Впрочем, тебе он нравится. Ради него ты пожертвовал тремя пальцами. Три пальца на левой руке скрытного интригана исчезли. Такова была цена вероятности. Неважно, кем ты являешься, договариваться с наместником пространственных врат себе дороже. Почему ты не обратился к нам? Это хитрая транзакция, с которой демоны горизонта попросту не справились бы. Старик щелкнул языком. Я не могу этого понять. Независимо от истории, я бы не рискнул проделать нечто подобное. А вы и не сможете понять. В тени скрытного интригана внезапно вспыхнули белые глаза. Старик проследил за тем, на что они направлены. Словно он обнаружил нечто в пространстве. Этот проблемный человек, ты намеренно послал его? В любом случае хуже от этого не будет. Старик засмеялся. Ну, это не имеет значения. Если бы я только мог нанести удар по чертовому звездному потоку. Но есть ли у нас шанс? Если ему это удастся, он будет ближе к результату, чем кто-либо другой. Кто-либо другой. Забавно слышать это от вас, хоть вы и видели результат, проворчал старик. Неважно, преуспеет он или провалится, это все равно будет потерей для вас. Скрытный интриган покачал головой и ответил. Не мне судить об этом. Четвертая стена зловеще трясется, когда я начал урывками приходить в сознание. Холод пронзил мой позвоночник. Договор потустороннего мира защищает вас. Я чувствовал, что меня словно несет куда-то. Правда, эти ощущения прерывались с нами. Это были сны о членах группы. Докчасси всегда смотрит в смартфон. Какой у Докчасси номер? Мы все равно не сможем ему позвонить. Так в чем смысл? Я просто хочу знать. Я пришлю ему приглашение в игру позже. Приглашение в игру. Я ведь и правда надеялся получить его в будущем. Докчасси, кажется, чаще смеется после падения. Кстати, Аджосси выглядит немного неудачливым, когда улыбается. Не стоит пытаться ее менять. Я хочу, чтобы Докчасси стал моим старшим. Где-то тикала секундная стрелка часов. Я никогда не ненавидела Докчасси так сильно, как сегодня. Вернись. Начало и конец неизвестной истории толкали меня. Я полагался на свои воспоминания, которые везли меня сквозь злостный поток, подобно маленькому плоту. В бесконечной пустоте вселенной плыли только мои воспоминания. Возможно, именно так себя чувствовала Био. Шин Йо Сунг из 41 регрессии. Вскоре после этого раздалось сообщение. Наместник пространственной двери закрыл проход. Звездный поток заметил ваше присутствие, более-менее придя в себя. Я оказался в сидячем положении, после чего меня вырвало. Кое-как ощутив под собой твердую землю, я медленно открыл глаза. Вы вышли в новую область сценария. Доктор из бюро сомневаются в вашем существовании. Застоявшиеся суставы моего тела воплощения откровенно болели. Я воспользовался ударом в точку давления, дабы как можно быстрее восстановить подвижность тела. Я не знал, как все к такому пришло, но я чувствовал себя достаточно нервно. Скрытного интригана в путях выживания не было, поэтому они не могли мне помочь с тем, что произошло. Кук, раны от неописуемого расстояния были достаточно болезненными, но кое-как я восстановился с помощью пилюли великого возвращения. Мои рога и крылья исчезли, так как трансформация короля демонов закончилась. На данный момент вы не можете воспользоваться трансформацией короля демонов. Я не забыл тщательно проверить свою экипировку, распихивая нужные предметы так, чтобы я мог их быстро вытащить. После чего я торопливо проверил окно личного сценария. Вы не можете открыть окно дополнительного сценария. Информация для этого сценария еще не обновлена. Сценарий все еще не обновился. Я оглянулся на обломки разрушенных зданий. Разрушенные высотки, рядом с которыми лежат разломанные вывески. Персонажи с вывесок были знакомыми. Слова то на хангуле, то на английском. Еще и несколько вторых по значимости языков. На мгновение остановив свой взгляд, я вчитался в надписи. Медленно неприятное чувство поднялось от кончиков моих пальцев на ногах. Что это было за место? Звездный поток узнал ваш псевдоним. Ваша позиция в ночном небе будет обновлена. Бюро настороженно относится к вашему присутствию. Вам был назначен скрытый сценарий. Скрытый сценарий, адаптация к миру был получен. Вы получили новую историю. Неужели? Я начал бегать по улицам. Неузнанный мной разрушенный город. Но даже при таких разрушениях я узнавал его. Было бы странно, если бы я не смог его узнать. Ведь все мои кошмары происходили в этом городе. Статуя Исаншина, от которой осталось лишь ноги и разрушенный абсолютный трон. Трупы зверей разбросы повсюду, а останки гигантских щупалец ужасно воняли. Сеул, но времени думать не было. Я услышал звук взрыва и спрятался среди руин этого района. Раздался громкий крик. Люди от чего-то бежали. Нет, если присмотреться, это были не люди. Это были созвездия в телах воплощения. Множество созвездий кричали своим истинными голосами. Бежим. Проклятие. Но на этих словах дело не заканчивалось. Ноги слона опускались с неба, лопая тела воплощений, словно червей. Я смотрел на эту сцену, затаив дыхание. Ноги слона содержали непреодолимый статус, после чего куда-то утаскивали тела воплощений. Боже, да что за чертовщина происходит? Стоило слону пропасть, как я осторожно выбежал из руин, подбегая к телам. После них осталось несколько предметов. Я смотрел на них, стараясь держать себя в руках. Спокойно. Как бы все это не было опасно, у меня были все шансы добиться успеха, если я получу информацию. Если это все еще сценарий, пути выживания могут мне помочь. Эффект атрибута улучшает вашу память о прочитанных страницах и что это был за сценарий. Тела воплощения созвездий, части тел внешних богов. 95. Основной сценарий в процессе договор потустороннего мира компенсировал вашу недостающую вероятность. Вы не действующий участник сценария. Звездный поток сомневается в вашей пригодности. В этот момент волосы на моих руках встали дыбом. Так далеко? Предмет Рандайт был получен. Я тупо уставился на взятый предмет. Звездная реликвия созвездий тупо валялась на земле. Я что, перенесся на несколько лет вперед? Мне даже стало интересно, как себя чувствуют члены группы. Эксклюзивный навык, точка зрения всеведущего читателя активирован. Джун Хиван, Ли Хюн Сунг, Шин Йо Сунг. Эксклюзивный навык, точка зрения всеведущего читателя отменен. Вы не можете соединиться с выбранной целью. Персонаж не может быть найден. Я пытался унять сердцебиение. Мне нужно держать себя в руках. Ничего еще точно не известно. Глубоко вздохнув, дабы успокоить разум, я начал испускать силу созвездий. Я планировал исследовать окрестности через канал, если тут таковой имелся. В этот момент неподалеку раздался еще один звук. Это был звук мощного удара, сдобренный криками созвездий. В момент, когда я рефлекторно попытался спрятаться между зданиями, я заметил развивающееся черное пальто. На секунду я почувствовал, что мое сердце остановилось. Зарубцевавшиеся мышцы рук были видны сквозь рваные рукава пальто. Я посмотрел на меч, своим концом еле задевающий землю, и эмоции наполнили мое сердце. Он был жив, хоть и отличался от того, что я помнил. Он был крупнее, внушающий вид стал в разы ощутимее, а на щеке был большой шрам. Я просто не мог его не узнать. Ю, я открыл рот, но что-то быстрее звука полетело в мою сторону. Я бы умер, если бы не воспользовался закладкой, а точнее путем ветра. Несмотря на то, что я увернулся от атаки, на моем боку осталась большая колотая рана. Я закрыл ее руками, растерянно смотря в сторону Ю Джонхюка. Но когда я поднял взгляд, Ю Джонхюка уже не было. Я почувствовал, как меня душат за шею. Обратиться своим голосом я не мог, поэтому пришлось использовать истинный. Эй, Ю Джонхюк, это я. Возможно, прошло слишком много времени. Если он забыл обо мне, это могло занять намного больше времени. Отпусти меня, это я. Ты уже забыл. Ужасная боль пронзила мой живот, отчего я почувствовал, как теряю сознание. Я думал, что это ужасная шутка. Ну или, возможно, он был жутко зол. Но тут раздался холодный голос Ю Джонхюка. Где Рандайт? Он у тебя есть? В этот момент нечто холодное коснулось моей шеи. Мне внезапно вспомнилась наша встреча на мосту Дантха. У Ю Джонхюка были похожие глаза. Глаза человека, который видел незнакомого человека. Я убью тебя, если ты не ответишь мне в течение 5 секунд. 5. Да, это определенно были глаза человека, который мог меня убить. Эксклюзивный навык. Список персонажей активирован. Слишком много информации об этом человеке. Список персонажа преобразован в сводный список. Произошла системная ошибка. 4. Информация об этом персонаже не может быть обобщена. Информация об этом персонаже не может быть обобщена. Наряду с ужасной головной болью меня захлестнул пугающий поток информации. 3. Простонав, я изменил настройки списка персонажей. Отображать минимальное количество элементов, указанных пользователем. Я видел, как объем информации рос у меня на глазах, отчего чувствовал легкую печаль. Я думал, что знаю все о путях выживания. Сводный список. Имя. Ю Джонхюк. Созвездие спонсор. Характерный признак. Регрессор. 1863. Регрессия. Мифический. Повелитель развлечений. Легендарный. Железнокровный верховный король. Легендарный. Убийца королей демонов. Мифический. Вечное одиночество. Полумифический. Ужас звезд. Мифический. Эксклюзивные навыки. Взгляд мудреца Ур. Рукопашный бой Ур. Мысленная вакцина Ур. Божественный кулак 100 шагов Ур. Шунпа красного феникса Ур. Фехтование. Разрывающие небеса Ур. Пропущено. Стигма. Регрессия Ур. Трансмиссия Ур. Уровень навыков этого персонажа не может быть выражен в числовом значении. Уровень стигмы этого персонажа не может быть выражен в числовом значении. Но была одна регрессия. Регрессия, которую я не знал от и до. Человек, что потерял всех своих товарищей и, наконец, увидел последнюю главу истории. 2. Монстр, чьи эмоции были изорваны бесчисленными предательствами и многочисленными регрессами, прямо сейчас наблюдал за мной. Наряду с болью в груди в моих ушах вертелись слова скрытного интригана. «Допустим, ты достигнешь конца всего, используя свой метод и спасешь мир. Но что насчет других миров? Так что насчет миров, которые ты не спас?» В небесах разрушенного Гвандхамуна сияли умирающие звезды. Это была не третья регрессия звездного потока, которую я изменил. Я изменил будущее, отчего миры Романа были брошены. Клинок Ю Джон Хьюка начал свое движение. «Видимо, ты не собираешься отвечать. Тогда умри». Это была 1863 регрессия путей выживания. Этот мир был последней регрессией Ю Джон Хьюка, о которой я хоть что-то знал. Глава 54. Убийца королей демонов. Часть 1. Самым впечатляющим, что я когда-либо читал, были три способа выжить в разрушенном мире. Но что, если пути выживания станут реальностью? Возможно, некоторые задавались таким вопросом, размышляя о своем любимом романе. Я так и делал. Пожалуй, именно благодаря своему бесконечному воображению в молодости я смог приспособиться к путям выживания. Стоило сценарием начаться, и я сразу развел бурную деятельность. Сделал то, сделал это. Получил скрытый секрет. В средней школе я даже рисовал диаграммы в уголках своего учебника. Книга, газета, журнал Ю Чин Хёк, профессиональный геймер, ужасная личность, психопат, убивает, если слова не работают, порой и просто убивает, обязательно нужно привлечь на свою сторону, человечность останется в третьей регрессии. Я был рад, когда впервые понял, что попал в третью регрессию путей выживания. Я пришел в мир, который мог изменить, и подумал, что мне повезло. Но вот попади я в последнюю регрессию. Книга, газета, журнал Ким. Док Ча подумал, нет ничего, что могло его остановить. Книга, газета, журнал, дерьмо. Я закричал во всю глотку, когда увидел лезвие, летящее к моей шее. Подожди, стой. Я сказал, стой. Человек, что регрессировал более тысячи раз. Дух, который стал нечувствительным после сотен самоубийств и трагедий, от которых только может пострадать человек. Чрезвычайно распространенная регрессивная депрессия. Книга, газета, журнал Ю Чин Хёк, 1863 регрессии, отчаяние самого мира. Я сработал за секунду до того, как клинок собирался пробить мою шею. Эксклюзивный навык миниатюризации аур. 10 активирован. Мое тело в одно мгновение сжалось, и лезвие прошло сквозь воздух. Пораженный взгляд Ю Чин Хёка был виден из-за лезвия. Этот чертов парень. Он думал, что я пришел сюда, чтобы сдохнуть. Может, это 1863 регрессия, но он ошибается, если думает, что я послушно умру. Эксклюзивный навык закладка активирован. Эксклюзивный навык электрификации аур. 12.2 активирован. Я знал, что не противник для него. Но это не значит, что я не буду стараться изо всех сил. Мое тело двигалось с молниеносной скоростью, пока я кричал. Сукин сын, ты должен был выслушать меня. Сразу после моего крика появились косвенные сообщения. Некоторые созвездия заметили ваше присутствие. Созвездие Авантюрист, стоящий над яйцом, интересуется вашим появлением. Созвездие Король Эфемерного интересуется вашей борьбой с Железнокровным Верховным Королем. Некоторые созвездия испытывают к вам сильную зависть. 1000 монет получено. 98 сценарий 1863 регрессии. Мир мог разрушиться до основания, но все еще находились жертвующие созвездия. Конечно, спонсорство работало несколько не так, но Ю Чин Хёк пристально посмотрел на меня с суровым выражением лица. Школа Пэкчи. Странно, я думал, что в этой регрессии он ушел на покой, его логика изрядно извратилась после тысячи регрессий, он решил бы, жить мне или умереть, основываясь на том, что я ему покажу, это было страшно, эксклюзивный навык точка зрения всеведущего читателя активирован, а все, потому что я боялся читать то, что мне сейчас придется, но это был единственный выход. Вы недостаточно понимаете персонажа и не можете активировать второй уровень. Эксклюзивный навык, точка зрения всеведущего читателя, уровень 1 активирован. Мне не хватало понимания. Моя гордость была немного задета, но я ожидал подобного. Все-таки это Ю Чин Хёк 1863 регрессии, они уже привычны мне. Возможно, мне доступен только первый уровень, но мне следовало им воспользоваться. Может, я и не прочту подробностей, но хотя бы пойму, куда направлен удар. Шея. Стоило мне выцепить эту мысль, как я начал изо всех сил бежать, даже при условии, что он не сможет так легко меня поймать. Просто я использовал путь ветра и электрификацию. Кек, я не знаю, что отреагировало раньше, мое тело или тень, что оказалось впереди меня, но мое дыхание было заблокировано, а перед глазами все потемнело. Казалось, что это была ладонь из магической силы, что повредила все мое тело. Я летел по воздуху, словно рыба, которую пробрало электрошоком. Огромное количество магической силы сотрясло мое тело. Системное сообщение: некоторые созвездия смеются над вами. Когда мое зрение прояснилось, передо мной находился Ючин Хёк. Его руки сдавливали мое туловище. Шея болела, словно сломанная, пока он держал ее большим и указательным пальцами. Я не мог в это поверить. Может, это Ючин Хёк из последней регрессии, но как он поймал меня столь легко при активированной электрификации? Я спрашиваю тебя в последний раз. Я все осознал, услышав его холодный и апатичный голос. Глупо было думать, что я смогу сбежать, когда направление движения точно известно. Стоящий передо мной человек был не тем молодым Ючин Хёком из третьей регрессии. Где драконий меч, Арандайт, и как мне говорить с сжатой шеей? Я вижу тут тело воплощения Ланселота, так что ты наверняка знаешь. Так умершим созвездием был Ланселот, дерьмо. Если ты не ответишь, я вытащу из тебя ответ сам. Глаза Ючин Хёка засияли золотым светом, а его методы не менялись. Что третья, что 1863 регрессия. Системное сообщение: персонаж Ючин Хёк использовал глаза мудреца Ур. После более чем 1000 регрессий его глаза мудреца достигли огромного уровня. Возможно, сейчас Ючин Хёк источал нечто наподобие присутствия древнего внешнего бога. Эксклюзивный навык: четвертая стена заблокировал глаза мудреца. Эксклюзивный навык: четвертая стена активирована на полную мощь. Стоило глазам мудреца Ючин Хёка сфокусироваться на мне, как стена напомнила о себе. Четвертая стена словно выросла перед его упорным взглядом, не желая выдать и крупицы информации. Даже во время моего столкновения с неопознанной стеной искр было меньше. Книга, газета, журнал — неплохо. На этот раз четвертая стена выглядела грозной. Я даже не мог сказать, кто был круче, она или Ючин Хёк. Четвертая стена не отступала, Ючин Хёк не сдавался. Меня же будто прожаривали между этими двумя. Это было так больно, что я не мог кричать, даже моим истинным голосом. Хм, Ючин Хёк решил первым повысить мощь. Глаза стали настолько мощны, что в них закружились золотые круги. Персонаж Ючин Хёк ощущает дух соперничества. Куати-куати, персонаж Ючин Хёк проявляет к вам большую враждебность. Этот барьер не могли преодолеть даже глаза мудреца. Я еще раз осознал, насколько же хороша четвертая стена. Но тут произошло нечто странное. Четвертая стена, спокойно терпящая давление глаз мудреца, внезапно начала плавиться и течь, словно вода над рукой Ючин Хёка. Буквы начали покрывать его тело, словно насекомые, и, пожалуй, впервые Ючин Хёк выглядел растерянным. Что? Извивающиеся буквы стали воспоминаниями, что шли подобно панораме. Это были воспоминания о третьей регрессии, которые были записаны на четвертой стене. Книга, газета, журнал, опусти меня уже и свали, чертов придурок. Книга, газета, журнал, возможно, нет. В любом случае, ситуация выглядит обнадеживающей. И что в ней обнадеживающего? Чин Хёк, мы можем спасти мир. Разве ты не понимаешь этого? Книга, газета, журнал, название нашей туманности. Компания Ким Докча. Названия пока нет. К тому же, сейчас у нас появятся сторонники. Ючин Хёк не мог понять воспоминания перед ним. Это было все то, чего в принципе не было в этой регрессии. Почти ослепляющие меня искры ослабли, а выражение лица Ючин Хёка прояснилось. Что ты такое? Версия 1863 регрессии стояла с удивительным выражением лица. Я услышал голос четвертой стены в моей голове, словно она находила эту регрессию интересной. Я сделала хорошо, Ким Докча, и это хорошо. Скажи мне, что это такое? Я разорву тебя на части, если ты этого не скажешь. Так это, по-твоему, хорошо, дерьмо? Куик, нет, подожди. Мне нужно время, чтобы ответить. Я вспыхнул сине-белой энергией прямо в руках Ючин Хёка. Я изо всех сил пытался сбежать от него. Может, этого и не хватит, но я хотя бы выиграю время, пока не смогу позаимствовать силу гигантской истории. Но тут произошло нечто неожиданное. Произошел взрыв, и Ючин Хёк промахнулся по мне. У него было удивленное и растерянное выражение лица. Ючин Хёк вяло пытался двигаться. Я хотел знать, что же именно происходит, но упустить полученную возможность не имел права. Эксклюзивный навык «Путь ветра Ур» 11.1 активирован. После активации пути ветра моя бело-синяя энергия начала оставлять след в воздухе. Я думал, что он будет преследовать меня, но в итоге я далеко не сразу почувствовал Ючин Хёка. Оглянувшись, я увидел неожиданное зрелище. Что происходит? Стоило в моей голове возникнуть этому вопросу, как оглушительный голос эхом отозвался в пространстве. «Ючин Хёк, я отплачу тебе за обиду неизмеримой суровости». Красные и голубые глаза сверкнули с крыши соседнего здания. Два черных леопарда с обтекаемыми телами излучали сильную энергию во время прыжка на Ючин Хёка. Системное сообщение «Король демонов дьявол легкости и злодеяний» демонстрирует свою враждебность к воплощению Ючин Хёк. Системное сообщение «Король демонов глаза», что видели запретное, показывает свои зубы воплощению Ючин Хёк. Ючин Хёк 1863 регрессии был сильнее всех, но и врагов у него было много. Благодаря этому я без труда смог опознать двух леопардов. Дьявол легкости и злодеяний, Оси. Глаза, что видели запретное, Флаурус. Они были 57-м и 64-м королями демонов из демонических миров. Гордые короли демонов забыли про всякий стыд и попытались взять в клешни воплощение. Однако это все же не было стыдно. Убийца королей демонов, твоя история закончится здесь. Прямо сейчас Ючин Хёк был неизмеримо силен. Я уткнулся в щебень, когда раздался оглушительный рев. Лежа, я внимательно следил за ситуацией. Поучаствовать в этом столкновении я не мог себе позволить, да и уйти стоило. Но уж очень мне хотелось бы понаблюдать за боем немного больше. Это был не очередной бой, это была схватка Ючин Хёка из 1863 регрессии. Такое увидишь нечасто. В моих ушах взорвались звуки агрессивной схватки. Системное сообщение множества созвездий с энтузиазмом относится к битве воплощения Ючин Хёк. Косвенные сообщения все появлялись, пока Ючин Хёк вытаскивал свой меч. Это был сотрясающий небеса меч, который в третьей регрессии уже был сломан. Здесь же клинок прошел множество сценариев и был усилен до совершенно нового уровня, отчего активно сиял в темноте. Стоящие перед ним короли демонов тоже продемонстрировали силу. Существа, воскресните из мертвых. Мертвые графы и герцоги демонических миров стали нежитью и появились из земли. Они держали элитные предметы, что сохраняли их прижизненную боевую мощь. Однако Ючин Хёк не собирался паниковать. Это призыв мертвых, дьявол принципов тоже его использовал. Ючин Хёк улыбнулся. Тело этого ублюдка теперь висит с остальными мертвыми созвездиями. Заткнись. Вспышка, и меч Ючин Хёка начал свое движение. И как назвать такую технику фехтования? Разрывающие небеса фехтование, я не знал. Но кое-что было несомненно. Это была удивительно красивая техника, и чертовски сильная. Знать демонических миров была изрезана мечом и с криками рассыпалась пеплом. Это были высокопоставленные герцоги, сравнимые по силе с созвездиями, и они буквально взрывались от нескольких ударов меча. Менее чем за минуту Ючин Хёк убил десятки восставших трупов нежити и оказался перед носом у Флауруса. Как, словно игрушка, голова короля демонов Флауруса взорвалась. В глазах Ючин Хёка не было никаких эмоций, лишь один удар с широкой улыбкой на лице. Он убил короля демонов. Этот сумасшедший ублюдок, сердито закричал король демонов Оси. Созвездие, почему вы боитесь? Стоило раздаться зову, как из руин вышли скрывающиеся созвездия. Большинство из них были созвездиями системы абсолютного зла. Они варьировались от высших до повествовательных, и каждая из них бросилась в атаку, дабы избавиться от одного воплощения, Ючин Хёка. Системное сообщение: персонаж Ючин Хёк рассказывает историю вечной проклятия. Но Ючин Хёка это словно бы и не волновало. Кровожадная аура вырвалась из его тела и столкнулась с созвездиями. Это была страшная и мощная сила, но атака он и была спокойной и полной умеренности. Каждое движение меча Ючин Хёка заставляло созвездие беспомощно дрожать. Созвездие системы абсолютного добра ненавидит воплощение Ючин Хёк. Тела воплощений созвездий взрывались одно за другим. Сильнейшие из них выглядели ощутимо потрепанными. Но никаких признаков нетерпения не было, ведь Ючин Хёк продолжал битву. Персонаж Ючин Хёк рассказывает гигантскую историю «Одинокий пилигрим разрушения». Ючин Хёк использовал лишь левую руку для уничтожения созвездий. С каждым новым трупом мои руки дрожали все больше. Созвездия системы абсолютного зла шокированы боевой мощью воплощения Ючин Хёк. Ненависть переросла в шок. Некоторые созвездия системы абсолютного зла боятся воплощения Ючин Хёк. Шок обратился в страх. Множество созвездий дрожат из-за силы воплощения Ючинхёк, это было захватывающе. Сумасшедший он и правда был сумасшедшим парнем. Как бы я ни думал об этом, но победить нынешнего Ючинхёка было невозможно. Я не знал, что за сценарий мне дал скрытный интриган, но я точно не стану врагом этого парня, пока все это не закончится. Но тут я услышал сообщение. Дополнительный сценарий, заказанный скрытным интриганом, прибыл. Глава 54. Убийца королей демонов. Часть 2. Наконец пришло сообщение, которое я ждал. Личный сценарий скрытного интригана. Квест описания квеста. Дополнительный сценарий. Скрытный интриган. Категория. Дополнительный. Персональный. Сложность. Условия выполнения. Лимит времени. Награда. Возвращение в исходную регрессию с легендарной историей. Часть 1. Навыком. Часть 1. И предметом. Часть 1. Требуемая вероятность реализуется за счет сценария. Штраф за провал. Невозможность вернуться в оригинальную регрессию. Ваше тело воплощения будет уничтожено. Стоило мне открыть окно сценария, как мне бросилось в глаза графа с наградой. На данный момент бюро с подозрением относится к вашей вероятности. Я не был участником этой регрессии. Поэтому, даже если я получу предмет, навык или историю в этой регрессии, я не смогу сохранить ее после возвращения в свой изначальный мир. Примерно так же произошло с Син Юсан из 41-й регрессии, что была настолько ослаблена, что позволяла себя ударить. Но если награда не лгала мне, я смог бы забрать полученное в этой регрессии к себе, в мой мир. Это была огромная награда. Независимо от степени вероятности, 95-й сценарий им же и остается. Навыки и истории, доступные здесь, могли изменить мир, в котором проходит 20-й сценарий. Не слишком возбуждайся, Ким. Док Ча. После слов четвертой стены я кое-как успокоился. И правда, сейчас была не та ситуация, в которой стоит активно радоваться. Награда за сценарий могла быть высокой, но цена неудачи тоже была огромна. Если я провалюсь, то не смогу вернуться в свой мир и потеряю свое тело. Так как это была не моя регрессия, влияние моих историй было не особо сильным. Поэтому меня могло уничтожить штормом вероятности, если я потеряю свое тело, и даже это было не самой большой проблемой. Условия выполнения для этого сценария формируются. Самое важное, моя цель все еще не была сформирована. Я не знал, было ли это из-за ошибки при пересечении грани измерения или скрытный интриган сознательно тянул время. И вот, что забавно, равносильны были оба варианта. Я раздумывал об этом, наблюдая за тем, как Ючинхёк сражается. Будь я на месте скрытного интригана, какие бы условия я выставил для этого сценария, основываясь на его прошлых действиях, меня посетила зловещая мысль. Эксклюзивный навык осознания прочитанного активирован. Скрытный интриган. Я думал, что он являлся ползучим хаосом, но в итоге истинная личность внешнего бога так и осталась неизвестной. Он был со мной с моего первого появления на канале, но я о нем до сих пор ничего не знал. Он не был высокомерным, как великий мудрец, равный небесам, не был полон жажды справедливости, как Уриэль, и не был злым, как черный огненный дракон бездны. Его даже не было в оригинальных путях выживания. Он просто был скрытным интриганом. Вы не можете прочитать цель с имеющейся у вас информацией. Эксклюзивный навык осознания прочитанного отменен. Интерес к неизведанному ведет к новой способности. Я не знал, что он пытался показать мне через этот сценарий. К тому же, что он хотел получить. Никогда не было случая, чтобы внешний бог делал что-то просто так, поэтому мне оставалось лишь догадываться. Но кое в чем я был уверен. Куак. Сценарий был связан с монстром, что убивал созвездий. Вот оно. Сейчас, берите его в клещи. Умри, Ючинхёк. Когда я отвлекся от окна со сценарием, поле битвы изменилось довольно необычным образом. Ючинхёк выглядел странно. Еще недавно он убивал созвездия и подавлял противников. Но теперь его движения были словно притупленные. Тело Ючинхёка напрягалось под постоянными ударами. Что с этим ублюдком? Что произошло? Я изменил настройку списка персонажей, дабы узнать его состояние. Лист персонажа. В настоящее время в ненормальном состоянии. Ненормальное состояние? Этого просто не могло быть. Кто? По-вашему, Ючинхёк из 1863 регрессии. Это человек, ставший правителем Восточного Ада и убил дьявола принципов. Среди созвездий не было никого, кто мог ввести Ючинхёка в ненормальное состояние, только вот его глаза были пустыми. Я почувствовал себя странно,